Потом они вместе шли вдоль ручья, и он сказал: «Я тебя люблю, Мария, и ты такая чудесная, и такая красивая, и такая удивительная, что, когда я с тобой, мне хочется умереть, так я тебя люблю». «Я каждый раз умираю», — сказала она. «А ты не умираешь?» «Нет, почти. А ты чувствовала, как земля поплыла?» «Да, когда я умирала. Обними меня, пожалуйста». «Не надо, я держу тебя за руку, мне довольно твоей руки». Он взглянул на нее, а потом перевел взгляд дальше, туда, где кончался луг, и увидел ястреба, высматривавшего добычу, и большие вечерние облака, наползавшие из-за гор. «А с другими у тебя не бывает так?» — спросила Мария, шагая с ним рядом, рука в руку. «Нет, и это правда». «Ты многих женщин любил?» «Любил, но не так, как тебя». «И с ними так не было, правда?» «Было приятно, но так не было». «И земля поплыла. А раньше земля никогда не плыла?» «Нет, никогда». «Да, — сказала Мария, — а ведь у нас всего только один день». Он ничего не сказал. «Но все-таки это было, — сказала Мария. — А я тебе нравлюсь? Скажи, нравлюсь? Я потом похорошею». «Ты сейчас очень красивая». «Нет, — сказала она, — но ты меня погладь по голове». Он погладил и почувствовал, как ее короткие мягкие волосы, примятые его рукой, тотчас же снова встают у него между пальцами, и он положил обе руки ей на голову и повернул к себе ее лицо и поцеловал ее. «Мне очень нравится целоваться, — сказала она, — но я еще не умею». «Тебе это и не нужно». «Нет, нужно. Раз я твоя жена, я хочу нравиться тебе во всем». «Ты мне и так нравишься. Мне не надо, чтобы ты мне больше нравилась. Это бы ничего не изменило, если бы ты мне еще больше нравилась». «А вот увидишь», — сказала она радостно. «Теперь мои волосы просто забавляют тебя, потому что они не как у всех. Но они растут с каждым днем. Скоро они будут длинные, и тогда я перестану быть уродиной. И, может быть, тогда ты меня в самом деле очень полюбишь». «У тебя чудесное тело, — сказал он, — самое чудесное на свете». «Оно, как у девочки, и очень худое». «Нет, в красивом теле есть какая-то волшебная сила, но не всегда. У одного она есть, а у другого нет. Вот у тебя есть». «Для тебя, — сказала она. — Нет». «Да, для тебя и только для тебя, и всегда будет для тебя. Но это еще очень мало, мне хотелось бы дать тебе больше. Я научусь хорошо заботиться о тебе, только скажи мне правду. Никогда раньше земля не плыла?» «Никогда», — сказал он, и это была правда. «Вот теперь я счастлива, — сказала она. — Теперь я в самом деле счастлива. Ты сейчас думаешь о чем-то другом?» — спросила она его. «Да, о моей работе.